Но, несмотря на все их любезности, Каупервуд не мог не тревожиться. Дела его принимали сложный и даже зловещий оборот. Прежде всего, Беронис, его нежная и преданная возлюбленная, рискует очень многим ради того, чтобы изредка, поздно вечером или рано утром, потихоньку навещать его при содействии доктора Джеймса. И Эйлин, ох уж эта Эйлин, с ее необъяснимыми странностями и причудами и полным непониманием жизни, она тоже время от времени навещает его, и не подозревая, что Беронис совсем рядом, здесь же, в отеле. Да, надо собраться с силами, надо выжить. Но как ни старайся, а земля уходит из-под ног. Ощущение это было настолько явственным, что однажды, оставшись наедине с доктором Джеймсом, Каупервуд заговорил об этом. «Послушайте, Джеймс, я болен уже около месяца, а мне ничуть не лучше». «Бросьте, Фрэнк», — поспешно перебил доктор Джеймс, — «не надо так говорить. Вы должны поправиться, только надо как следует постараться, ведь бывали у меня пациенты не в лучшем положении, чем вы, и ничего, выздоравливали». «Знаю, мой друг», — сказал Каупервуд, — «и вы, разумеется, хотите подбодрить меня, но только мне почему-то кажется, что я не встану. Так что вы, пожалуйста, позвоните Эйлин и попросите ее зайти ко мне. Нам надо с ней поговорить о доме, об имуществе. Я уже и раньше думал об этом, но сейчас чувствую, что больше откладывать не стоит». «Как хотите, Фрэнк», — сказал Джеймс. «Только выбросьте из головы, что вы не поправитесь. Так не годится. Я-то ведь другого мнения. Окажите мне такую услугу. Попробуйте поверить, что вы выздоровеете». «Попробую, Джефф. Только вызовите Эйлин, хорошо?» «Ну, конечно, Фрэнк. Но помните, вам нельзя говорить слишком долго». И Джеймс, вернувшись к себе, позвонил Эйлин и попросил ее зайти к мужу. «Не могли бы вы прийти сегодня, скажем, часа в 3?» — спросил он ее. Она помедлила минуту, потом ответила: «Да, конечно, доктор Джеймс». И она пришла почти в назначенный срок, взволнованная, удивленная и огорченная. При виде ее Каупервудом овладело знакомое ощущение усталости, которое он уже не раз испытывал за эти годы. Усталости не столько физической, сколько моральной. Как не хватало всегда Эйлин душевной тонкости, редкого качества, отличающего таких женщин, как Беронис. И все же Эйлин — его жена, и он должен позаботиться о ней, отнестись к ней с уважением, ведь она была так добра, так предана ему в те времена, когда он больше всего в этом нуждался. Воспоминания смягчили Каупервуда, и когда Эйлин подошла к его постели, чтобы поздороваться, он ласково взял ее за руку. «Как ты себя чувствуешь, Фрэнк?» — спросила она. «Что ж, Эйлин, я здесь уже целый месяц, а силы у меня все убывают, хотя, по мнению доктора, дела мои не так плохи. Нам давно надо бы поговорить, вот я и решил послать за тобой. Но, может быть, ты сначала расскажешь мне, как там перестраивается дом?» «Да, кое о чем надо бы посоветоваться», — с заминкой сказала Эйлин. «Но, по-моему, все это может подождать, пока тебе не станет лучше. Как ты думаешь?» «Ну, видишь ли, мне едва ли когда-нибудь станет лучше. Вот почему я хотел видеть тебя сегодня же», — мягко сказал Каупервуд. Эйлин промолчала, не зная, что ответить. «Видишь ли, Эйлин», — продолжал он, — «почти все мое имущество переходит к тебе, хотя я не забыл в завещании и о других, в частности, о своем сыне и о дочери. Но все заботы об имуществе падут на тебя. А ведь это не шутка. Ты будешь распоряжаться огромными деньгами. Вот я и хочу знать, как ты сама считаешь, справишься ты? И скажи мне, выполнишь ли ты в точности все, что сказано в моем завещании?» «Да, конечно, Фрэнк. Я сделаю все, что ты скажешь».